Глава 12. Сказки ложь? Да не совсем. Кар больше не покидал нас, но очень быстро мы поняли, что соскучились по Каролине и ее машине. Идти по дороге вдоль пляжа — сплошное удовольствие, когда тебе не нужно никуда торопиться, ничего искать и придумывать, как выбраться. Гуляешь, наслаждаешься ветерком с моря, игрой волн, чистым небом, солнцем и самим собой, свободным и веселым. На машине мы бы наслаждались всем этим с удвоенной силой. Солнце быстро стало припекать, волосы спутались от морской соли, которую приносил ветер. Я зевал и размышлял, какие еще приключения ждут нас впереди. А Лиза цокала языком. Тоха через каждые 20 шагов цеплялся к Кару с одним и тем же вопросом, когда дойдем. «Ты увидишь, когда дойдем». Кар терпел долго. «Когда дойдем, конечно, увижу», — не унимался Тоха. «Но когда мы дойдем?» «А давайте рассказывать истории», — включилась Лиза. Я даже сперва не понял, что цока не прекратилась, и она сияла от озарившей ее гениальной идеи, как второе солнце. «Какие?» — спросил я без особого интереса. «Любые». «Страшные», — предложил вдруг Тоха. «Не надо, пожалуйста», — попросил Кар. Мы тут часто говорили хором, но версия Тохи мне понравилась больше неточного ответа Лизы и просьбы Кара. «Я начну», — Тоха приободрился. «Одна девочка шла домой из школы. Она перебежала дорогу в неположенном месте, потому что очень торопилась поиграть в игру на планшете. Девочка села за планшет, но у нее зазвонил телефон. Это был видеовызов со скрытого номера. Девочка нажала на зеленую трубочку, хотя мама много раз говорила ей, что нельзя принимать звонки со скрытых номеров. На экране девочка увидела пешеходный переход, белые полосы на асфальте. Они двигались. «Девочка, девочка, я иду за тобой», — сказал кто-то страшным голосом над полосами перехода. Девочка хмыкнула и сбросила звонок. Она строила город в своей игре. Телефон снова зазвонил. Кто-то все еще шел по зебре, лицо не показывал, зато повторял страшным голосом: «Девочка, девочка, я перехожу дорогу к твоему дому». Девочка быстро нажала отбой и выглянула в окно, но во дворе никого не увидела. Телефон зазвонил опять. Девочка не подняла трубку. «Я уже в твоем подъезде», — сказал все тот же страшный голос сквозь мелодию звонка. Девочка подбежала к двери и посмотрела в глазок. На серой плитке лестничной клетки виднелись белые полосы. Дверной звонок повторил мелодию видеозвонка. Девочка схватила телефон, чтобы позвонить маме, но голос опередил ее. «Девочка, девочка, я уже в прихожей». Полосы зашли в квартиру и появились на полу в гостиной. Девочка закричала, полосы ползли с экрана телефона на ее руки. Вечером пришла с работы мама. Она весь день не могла дозвониться дочери. Ее телефон был постоянно недоступен. Мама спешила и перешла дорогу в неположенном месте. Дома мама не нашла дочери, только телефон на полу. Пока она бегала из комнаты в комнату, ей позвонили по видеосвязи. «Мамочка, мамочка, я иду за тобой», — послышался страшный детский голос над белыми полосками на асфальте. «Конец!» — громко объявил Тоха. Я не удержался и зааплодировал. «Ну, Тоха, ну даешь! Не знала, что ты на такое способен». «Да ты у нас прям сказочник». Лиза плохо скрывала зависть. История Тохи ей понравилась не меньше, чем мне, но она не ожидала, что он расскажет что-то толковое, ведь это ее идея. Она должна была поразить нас своей богатой фантазией. Но Тоха отнял у нее первое место рассказчика, и ей придется постараться, чтобы переплюнуть его. Я перестал хлопать и обернулся к ней. «Представляешь, Лизка, Тоха станет писателем». Я хотел сказать «не ты, а Тоха», но в последний момент передумал. Обижать старшую сестру-отличницу все-таки нехорошо. «Кто мне потом с алгеброй поможет?» «Подумаешь», — хмыкнула Лиза. «Я не хуже могу, спорим?» «Спорим», — согласился я и тут же покосился на Кара. «Это мы не по-настоящему спорим, в шутку». Кар на историю Тохи просто покачал головой. «Делайте, что хотите». Затем произнес: «Главное, не выдавайте реальных страхов». «Да после всего, что нам тут на голову свалилось, ничего уже не страшно». «Ну-ну», — зловеще отозвалась Лиска. «Сейчас посмотрим». Одна девочка не хотела учить английский. Однажды она пришла на урок неподготовленной. Учитель спрашивал всех по очереди, но до девочки очередь никак не доходила. Все дети отвечали неправильно, и учитель указывал на них длинным пальцем, после чего они превращались в буквы английского алфавита. Девочка сидела на последней парте и пересчитывала своих одноклассников. Сегодня их 25, а девочка 19-я. 18 букв английского алфавита смотрели на девочку, когда она открыла рот и не смогла дать правильного ответа. Гласные буквы пели, согласные рычали и хрипели. Девочка зашипела, как змея, спина ее согнулась, а ноги и руки удлинились. Девочка превратилась в букву «С» и наблюдала, как учитель заканчивал спрашивать алфавит. Тогда учитель указал длинным пальцем на доску, и все буквы «дети» прилипли к ней. Урок закончился, и в класс вошли другие дети. Начался новый урок. Дети громко и правильно читали английский алфавит, написанный на доске. Мы с Тохой принялись смеяться, не дождавшись, когда Лиска закончит. Нет, с фантазией у нее все в порядке, кто бы еще придумал целую историю про школу, но придумывать ужастик про английский язык? До такого же еще додуматься надо. Даже Кар не сдержал улыбки. Лиза надулась. «Вы дураки, исключительные!» Я с трудом поборол желание обнять ее. Оказывается, я соскучился по ее любимой исключительности. «Давай, Женечка», — так она звала меня, когда обида выкипала из нее, как из переполненного чайника с треском и шипением. «Теперь ты попробуй». «Кто? Я?» — внезапно очнулся я. «Я? Историю?» «Да», — с вызовом ответила Лиза. «Ты историю. Слабо?» Я почесал нос, потом почесал затылок, потом лоб. Почему-то все сразу у меня зачесалось. Я всегда думал, что история — это что-то для малышей. Не та история, которую учили в школе, а всякие рассказы-сказочки. А тут мне надо что-то выдать, хуже того, придумать. Значит, стою я на улице потерянных, начал я, но Лиска перебила. «Что с тобой случилось, пока ты был один, мы уже знаем. И на потерянной улице, и в канализации». «На улице потерянных», — возмутился я. «Ладно, ладно». «Так», — повторил я, «ладно, ладно», так без остановки раз пять. И никак не мог сообразить, придумать историю, хотя бы в половину такую же нелепую, как Лискина, и хоть чуть-чуть неожиданную, как Тохина. Снова зачесался нос, и я, фыркая, чтобы унять щекотку, начал. Один мальчик гулял себе по району, по дворам. Он нашел палку и воображал, что это меч. Мальчик размахивал мечом, рубил головы невидимым, но очень опасным противникам, темным рыцарям, которых наколдовал злой волшебник. «Ты это про себя, что ли, рассказываешь?» — нахмурилась Лиза. «Что-то знакомое. Я вас не перебивал. Он отлично знал свой район и гулял ровно столько, сколько разрешали мама с папой, и всегда побеждал своих врагов. Но в этот раз злой колдун призвал все свои силы и создал новую армию. Армию оборотней. Они таились среди деревьев, целая стая, злая и голодная, и мальчик не подозревал о них. Я бы предостерег, Евгений. Что вы всем не мешаете? Так вот, я действительно не придумал ничего лучше, чем рассказать про свою встречу со стаей собак в соседнем дворе. Эти шесть больших собак, гривастых как львы, вполне сошли бы за оборотней. Они скалились на меня, я спрятал свою палку за спину, но они не успокоились и зарычали еще громче. Шерсть у них вздыбилась, спины выгнулись, они готовились прыгнуть. Сейчас я описывал их, слегка приукрашивая. Клыки оборотней острее любого меча, еще острее их нюх, от них не спрячешься. Они выскочили на мальчика из тени черного леса, где охраняли границу владений колдуна. «Всей стаей, а было их 10, нет, 20, не меньше!» Лиза дернула меня за рукав, но я уже увлекся своей историей. Впереди выступили их предводители, черный, рыжий и серый. Серый, потому что грязный и давно не чесанный. В их рычании мальчик ничего не разобрал, разве что услышал: «Ты не пройдешь, воин, не сразившись прежде с нами!» Но он не испугался. В реальности я, конечно, испугался, пятился назад, пока не уткнулся спиной в какого-то дедушку. Он в моей истории не участвовал, но если бы я включил его в сюжет, стал бы добрым волшебником. Мой спаситель тихо сказал: «Спокойно, мальчик, собаки редко бросаются на человека без причины, поэтому мы с тобой попробуем аккуратно пройти мимо них. Ты, главное, не бойся». И мы прошли. Собаки ворчали, мой страх сворачивался под ребрами в тугой комок, но я старался не показывать, насколько сильно боюсь. Добрый волшебник отправился по своим делам, а я обогнул дом с другой стороны и помчался к себе. Палка где-то потерялась, но мой герой своего оружия потерять не имел права, поэтому он ответил что-то вроде «Вы падете от моего меча!» и бросился на оборотней. «Жень, ты заканчивай!» — Лиза снова потянула меня за рукав. «Пожалуйста!» Я размахивал руками, изображая, как мальчик-воин сражался с прихвостнями колдуна. «И вот так!» — потрясал я невидимым мечом. Лиза дернула меня за рукав в третий раз, и я вывалился из своей истории. На дороге, не близко, но вполне безопасном расстоянии от нас, переминалась стая собак. Черная, рыжая и непонятно грязно-серая впереди, остальные лохматой кучкой сзади. Точно такие, как я только что описал. «Это что такое?» — спросил я, прогоняя грандиозный финал битвы, после которого юный воин через лес отправился бы в крепость колдуна. «Это ты наболтал», — ответил Тоха. «В смысле?» «Их сначала не было, а потом вот, появились. 10 сперва, но ты решил, что маловато 10 оборотней». «Но я же придумывал, Кар!» Я боялся пошевелиться. Разглядывал стаю, они оскалили клыки. До нас донеслось ворчливое рычание. «Что делаем? Бежим?» Собаки рычали, вся свора. Кар ответил не сразу. «Нельзя бежать, этим вы подстегнете их напасть». «Да они порвут нас, ты что?» Я говорил одними губами. Вдруг стая услышит и кинется на нас. «Твоя история, Евгений. Придумай конец, быстро. Как мальчик спасся от стаи?» Никогда еще мой мозг не работал с такой скоростью. Слова выскакивали из меня не историей, сплошным потоком всего того, что мне объяснял папа после моей несостоявшейся битвы с оборотнями злого колдуна. Потому что размахивать мечом, которого у нас нет. Что за несправедливость? Собаки появились, а меч нет. Явно не сработает. Нужно постараться спокойно пройти мимо, не вступая в зрительный контакт, не совершая резких движений. «Не поможет, мы уже вступили», — шепнул Тоха. «Если вы проходите мимо стаи, которая начинает вас облаивать, лучше всего медленно отступать назад, двигаться полубоком, подняв плечо и втянув шею, не поворачиваться к ним спиной. Не нужно махать руками или ногами». «Не машем», — отреагировал Тоха. Твердые и четкие команды, произнесенные уверенным голосом, могут спугнуть стаю. «Стоять! Фу!» — крикнул Тоха, но то ли недостаточно твердо и четко, то ли собакам теневого города было все равно на команды, они приближались. «Не паникуйте, Антон», — вмешался Кар. «Собаки очень хорошо чуют страх, а город тем более. Евгений, все-таки понадобится финал истории». «Ага, ага», — мямлил я. «Залезьте на дерево или забор, скамейку или капот припаркованного поблизости автомобиля. Каролина не хочет вернуться, а?» «Я в вас верю, Евгений». «А я нет», — пискнул я. «Жень, там еще что-то про сделаться больше», — папа говорил. Лиза пищала еще тоньше. «Помнишь?» «Так, так, со стороны, обращенной к собакам, держать сумку, рюкзак или пакет с продуктами, это будет... преграда между вами и животным». Слова вроде правильные выходили из меня будто со скрежетом. «Если собака нападет, надо подставить этот предмет, чтобы она вцепилась в него. Потом нужно нанести удар по уязвимым местам, по носу или пнуть в живот, пах, чтобы защититься и выиграть время для спасения». «У нас нет предметов», — Лиза шарила глазами по дороге. «Нигде ничего нет. А еще...» Я ее почти не слышал. «В это время нужно как можно сильнее кричать, чтобы спугнуть собак и привлечь внимание прохожих для помощи». И вдруг меня осенило. «Помощь!» У мальчика, столкнувшегося с колдовскими оборотнями, был надежный защитник. На миг я отвлекся на приближающиеся клыки и рычания, но уже придумал конец истории. «Кар, ты оценишь финал!» «Мне ведь пришел на помощь старый добрый волшебник. Почему же я не сразу додумался добавить его в историю?» Мальчик высоко поднял свой меч и призвал защитника, что ушел менять форму. «Кар!» — крикнул я. «Я тоже верю в тебя!» «У нас и сейчас был добрый волшебник». Кар вышел вперед. «Как жаль, что наши приключения не снимали на видео. Вышел бы отличный фильм». Наш защитник стал увеличиваться. Он также рос, когда переносил нас к озеру. Все больше и больше, выше и выше. И тень его легла на стаю, отчего они остановились и поджали хвосты. «Вы не причините вреда тому, кто под моей защитой!» Не знаю, кто из нас произнес это, я или Кар, но меня осенило во второй раз. Раскрыл защитник свои могучие крылья и унес мальчика прочь от злой стаи. Собаки остались далеко внизу, маленькие точки, постепенно скрывшиеся из глаз. Ворон Кар летел над теневым городом. «Ты вернул мне крылья, Евгений», — слышалось в порывах ветра. «Спасибо».